экспедицией. Вовсе не обязательно, что у этой таинственной девушки есть деньги на новую порцию апельсинов. Ведь она только что не расплакалась, потеряв столько продовольствия, и я уже вбил себе в голову, что она должна быть очень бедной. Но были и другие догадки. Чтобы признать это, мне пришлось взять себя в руки. Может, у апельсиновой девушки большая семья? Да, это вполне возможно. Кто поручится, что она не работает сиделкой и не снимает комнатушку напротив больницы Красного Креста? И кто поручится, что ее очень многочисленная семья не любит апельсинов? Мне захотелось нанести визит этой семье, Георг, и увидеть всех ее членов за большим обеденным столом в одной из старинных квартир во Фрогнере с большими просторными комнатами и гипсовыми розетками на потолке. Кроме отца и матери, в семье было 7 детей, 4 сестры и 2 брата, не считая самой апельсиновой девушки. Она была самая старшая, любящая и заботливая сестра. Эти качества могли и пригодиться в будущем, а теперь кто знает, сколько пройдет времени, прежде чем ее братья и сестры снова получат по апельсину в своем школьном завтраке. Или, эта мысль холодными мурашками пробежала у меня по коже, может быть, она сама мать небольшого семейства, состоящего из нее самой, бодряка мужа, только что окончившего Институт экономики и организации производства, и маленькой дочки 4 или 5 месяцев. Не знаю почему, но я был уверен, что дочку зовут Ранвейг. Никуда не денешься, я должен был учесть и такую возможность. Кто сказал, что это сама мама везла грудного младенца под розовой перинкой мимо магазина «Рыба и дичь» во Фрогнере? Что это была не девушка, которая помогает апельсиновой девушке по хозяйству? Эта мысль обожгла меня. Несмотря на то, что в таком случае хотя бы часть апельсинов вернулась к девушке с беличьим взглядом, мир вдруг сделался крохотным, и все обрело свой смысл. Я всегда умел складывать 2 плюс 2, толкуя знаки, или, как говорим мы, врачи, ставя диагноз. Между прочим, я сам поставил себе диагноз, когда заболел. Это немного тешит мою гордость. Я пошел к своему коллеге и объяснил, что меня мучит. Дальше уже действовал он. И вот так, Георг, на этом мне нужно сделать небольшую передышку. Может, тебя удивляет, что я в состоянии так весело говорить о том, что произошло однажды вечером много лет назад. Но у меня в памяти это осталось как забавная история, что-то вроде немного фильма. И мне хочется, чтобы и ты также воспринял ее. Это вовсе не означает, что у меня легко на душе в ту минуту, когда я это пишу. Должен признаться, что я чувствую себя совершенно беспомощным, или, вернее, безутешным, если уж быть искренним до конца. Я этого не скрываю, но не обращаю на это внимания. Ты никогда не увидишь, как я плачу, это я твердо решил, и думаю, что сумею исполнить свое решение. Мама едет с работы домой, а пока что мы с тобой дома одни. Ты сидишь на полу и рисуешь цветными мелками, но утешить меня ты не можешь, или не так? Может, когда-нибудь через много лет, когда ты будешь читать это письмо, написанное человеком, который был твоим отцом, ты тепло подумаешь о нем. Эта мысль уже сейчас согревает меня. Время, Георг, что такое время? Мне опять пришлось оторваться от душещипательной истории, которую отец написал для меня незадолго до своей смерти. Я посмотрел на фотографию, сверхновая звезда 1987А. Эта фотография была сделана телескопом Хаббл примерно в то время, когда мой отец понял, что он смертельно болен. Конечно, мне его жалко. Но, по-моему, с его стороны было не совсем правильно возлагать на мои плечи свою боль. Ведь я был бессилен, и от меня ничего не зависело. Он жил в другое время, не нынешнее, а я вынужден жить своей жизнью. Если всех людей захлестнет поток писем от покойных отцов и предков, мы не сможем жить, как хотим. У меня на глазах выступили слезы, но не сладкие слезы.